«Я ведь могу сражаться», — проговорил тот подавленным тоном. Он казался сонным, но это было лишь действие хорошей такой дозы обезболивающего, которым его накачали, чтобы он не помер от шока. Левая рука хорошо работает, а угментика ведь. Целюсь хорошо, глаз. Боли нет, а если вернется, то еще вколю себе. «Эй, ринги, ринги», — проговорил я, опустившись к парню, «давай без этого. Ты сам знаешь, что Авги тебя не пустит в таком состоянии. Для того, чтобы так говорить, мне даже не требовалось спрашивать это у Августина. Он не позволил бы с таким ранением идти в бой без особой такой нужды. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что сейчас такой нужды и близко не было. Интересно, насколько это?» – спросил друг, скорее задавая вопрос самому себе, чем мне. «Уверен, что ненадолго», – проговорил я. «Тебя быстро подлатают и все норм будет. Сам ведь, суки ебаные», — крикнул кто-то со стороны баррикады. Я посмотрел в ту сторону и увидел, как одного из наших снайперов теперь пытаются снять. Еще одного пристрелили с той стороны. «Думаю, да, наверное, быстро», — тихо произнес Рингер. Было немного непривычно его слышать таким вальяжным и спокойным. «Готовность, минута», — прокричал голос местного лейтенанта, чей взвод должен был идти первым. «Давай, друг, держись, скоро увидимся», — проговорил я, положив руку на левое, металлическое плечо Рингера. «Ага, удачи вам», — спокойно произнес тот в ответ. Встав, я развернулся, взглядом нашел Августина и быстро направился к нему. Подготовка к штурму была завершена, насколько это было возможно. Часть баррикады на левом крае разобрали, благодаря чему теперь у нас был выход через нее. Гвардейцы уже стояли сплошной толпой, у половины из них были щиты СПО, какими пользовались бунтовщики, когда пытались идти в наступление. Это были громоздкие прямоугольные пластины, где-то 1,80 м в высоту, с небольшой щелочкой на уровне головы, а также ручками на внутренней стороне. Что меня больше удивляло, так это то, что они были обшиты какой-то тканью, без понятия, что это такое, но раз уж эти щиты держат выстрелы лазганов и стабберов, значит, это явно нужно. План был, по сути, прост. Уничтожаем баррикаду из гранатометов, идем со щитами под прикрытием дымов и одного мясника, который уже успели притащить сюда, пробиваемся к баррикаде, берем ее и идем к главному входу на мануфакторум. Потом зачищаем вестибюль, закрепляемся там, чтобы с приходом подкреплений начать зачищать производственные линии. Насколько я понял из описания, которые дал Августин, производственная линия представляла из себя набор цехов с полным циклом производства локомотивов. То есть там все начиналось от переработки добытой в шахте руды до сборки самого локомотива. И таких линий на мануфакторуме было 5. Это, как минимум, впечатляло. «Ну как там, Рингер?» – спросил меня Августин, как только я подошел к нему сзади. Он даже не стал оборачиваться, слишком хорошо знал, кто может к нему подойти так близко. «Грустит, что не идет с нами мочить этих ебанатов», — ответил я прямо. «Тогда предлагаю поубивать парочку ебанатов за него», — предложил Авги. Я улыбнулся под своим противогазом. «Ты имел в виду пару-тройку ебанатов?» — пошутил я. «Пару-тройку десятков, да», — ответил комиссар. Я был более чем уверен, что он сейчас улыбался. «Гранатометы, приготовиться», — прокричал лейтенант. Пятеро гвардейцев, что сейчас сидели на баррикаде, сняли свои гранатометы с предохранителей. «Удачи, парни!» – прокричал Августин по воксу. «Завалим этих уродов!» «Да!» – ответили все гвардейцы хором. Я и Филгейерт к ним присоединились. «Гранатометы! По цели огонь!» Все пятеро гвардейцев вытащили свои гранатометы и в следующую секунду выстрелили. 5 взрывов прогремели рядом с нами и почти сразу же каскад взрывов произошел где-то вдалеке, за баррикадой. Затем открыл огонь мясник, оглушительно гремя на весь коридор и разбрасывая желтоватые гильзы вперемешку с остатками пулеметной ленты, что дождем начали падать по тому, из чего была сделана баррикада. Гранатометы, дымы, огонь. Еще 5 гранатометчиков выставили оружие за баррикаду и начали стрелять дымовыми гранатами. «Первый взвод, по отделениям, вперед, построиться и ждать команды», — крикнул лейтенант. Гвардейцы-щитоносцы начали выходить в проем баррикады по одному. «Первое отделение, второе, третье, четвертое, пятое», — говорит стена 1, «построение завершено, готовы выдвигаться», — послышалось по воксу. Скорее всего, то был младший лейтенант. Именно он командовал половиной взвода и должен был вести авангард в наступление. «Принято, стена 1, стрелки, на позицию», — вновь произнес лейтенант. Другие гвардейцы, вооруженные уже не щитами, а лазганами и барабанными гранатометами, начали выдвигаться. «Идем», — приказал Августин и начал бежать к проему. Я, Фельгерт и Дима выдвинулись за ним. Пройдя проем, мы оказались между солдатами, что держали щиты перед собой и баррикадой. На этой стороне она выглядела по-настоящему мерзко, сплошное нагромождение трупов, из которых сделали стену для лучшей защиты. Большая часть из них была расчленена пулями или обжарена лазерами. У некоторых отвалились конечности, у других вывалились органы, у третьих части одежды обуглились и сплавились с кожей. Крови было немерено. Становилось понятно, что это все наспех построили спошники, потому что ничего другого под рукой не оказалось. И скорее всего, трупы эти были не вражеских солдат, а наших. Ебучие бунтовщики. Подумал я про себя. Если бы не они, местным СПО не пришлось бы использовать трупы своих погибших товарищей, чтобы сделать из них баррикады. А значит, эти ублюдки должны были поплатиться за все. Вскоре, мы остановились ближе к правому краю стены, за несколькими щитоносцами, а еще через несколько секунд все стрелки заняли свои места. Первая волна была готова. Говорит стена 1, стрелки на месте, готовы выдвигаться. Проговорил голос младшего лейтенанта. Немного осмотревшись, я смог его отыскать. Сам по себе он ничем не отличался от простых гвардейцев, такая же броня и противогаз с баллоном. Единственное, по чем можно было узнать в нем младлея, это белые знаки на боку каски. Принято, стена 1, начать наступление, и да поможет вам бог император, проговорил голос лейтенанта. Отделение, бегом, марш, за императора. Щитоносцы побежали вперед, в направлении дымовой завесы, а мы направлялись за ними. Вскоре мы вошли в плотное облако завесы и замедлились, так как сильно мешали трупы бунтовщиков, которые приходилось постоянно переступать. Не отставать, парни, смотреть под ноги. Я также смотрел под ноги, пытаясь не споткнуться. Баррикаду впереди продолжал обстреливать мясник, чьи пули пролетали над нашими головами всего в полуметре от нас. Иногда стреляли снайперы. Нас никто не обстреливал. По сути, мы просто бежали вперед, перепрыгивая через трупы, однако все понимали, что лучше так, чем нарваться на что-то. От этих бунтовщиков всякого можно ожидать. И вскоре мы, преодолев часть пути, выбрались из дымовой завесы. Впереди показалась вражеская баррикада, которая словно разваливалась под огнем мясника, от нее то и дело что-то отваливалось. Еще через несколько секунд пулемет прекратил огонь, чтобы нас не задеть. «Ровнее, парни, ровнее!» — кричал младлей, «держать строй, сохранять темп, под ноги смотреть и держать строй. Обнаружен противник, 3 объекта, 41 метр, наблюдают», — проговорил Дима по общему каналу ВАКСА. «Гранатометчики, приготовиться!» Приказал офицер. Все гвардейцы, вооруженные гранатометами, сняли предохранители и приготовились в любой момент стрелять, по команде. Мы продвигались дальше. Я внимательно всматривался вперед, пытаясь рассмотреть хоть какие-то силуэты противника, но никак не мог даже с увеличительным глазом. Термоавгур в него не установили. Щиты, стоп. Щитоносцы разом остановились и поставили щиты на бетон или трупы. Гранатометы, целься. Стрелки подняли гранатометы в сторону баррикады, огонь. Все 10 гранатометчиков начали стрелять одновременно, выпуская одну гранату за другой. Почти сразу же за баррикадой бунтовщиков послышались громкие взрывы, показались тучи пыли и дыма. Как только разорвались все гранаты, с той стороны послышались крики. «Стрелки, в атаку, бегом!» – прокричал младший лейтенант. Часть щитоносцев сделали шаг назад и в сторону, пропуская гвардейцев вперед. «Пошли!» Проговорил Августин, побежав за ними. Мы бежали как можно быстрее, пытаясь перескакивать через валяющиеся трупы. Несколько солдат упали, но сразу же поднялись и продолжили бежать. Уже через несколько секунд первые солдаты добежали до баррикады, на ходу бросили туда еще несколько гранат, а после взрывов, взобрались по ним и начали стрелять в ту сторону. Внезапно с той стороны засвистели пули. Трое гвардейцев дернулись и рухнули с баррикад. Я успел посмотреть на одного из них. Пуля пробила ему голову, оторвав половину, отчего его мозг теперь просто вываливался из нее в виде кровавой каши. Остальные солдаты сразу же пригнулись у самой баррикады, пока над головами продолжали свистеть пули. «Гранатометы, гасите этих уродов!» — прокричал Августин по ВАКСУ, в то время, как к нам уже подбегали щитоносцы и сам младлей. Гранатометчики быстро перезарядились и полезли на баррикады, после чего, подняв оружие над собой, начали стрелять. Вновь раздались взрывы и крики. Стрельба из стабберов прекратилась и почти сразу же началась стрельба из лазганов от гранатометчиков. По ним открыли ответный огонь и двое человек упали с баррикад. «Вперед, парни!» – прозвучал голос младшего лейтенанта. «Я вместе с Августином, Фельгеертом и Димой полезли наверх. На той стороне было широкое и просторное помещение шириной 20 на 20 метров, вестибюль мануфакторума. Сейчас в его центре было облако дыма и пыли от прошлых взрывов. На полу лежали разорванные трупы бунтовщиков, гранаты превратили их тела в кровавое месиво. Огонь по нам вели с коридора на левой стороне, там проход шириной метров 10 закрывала собой очередная баррикада. Гранатометчики, огонь!» – приказал Авги. Те вновь прицелились и выстрелили, уже в левую сторону. Каждый выстрелил всего по два или три раза. Возле баррикады и на ней прогремели взрывы, разрушая ее и заволакивая пылью. Почти сразу же стали слышны истошные крики раненых. «По делам уебкам!» – подумал я про себя. «Вперед, пока не опомнились!» – приказал Младлей. «План прежний. Бегом, бегом!» Мы все быстро перебрались через баррикаду, затем направились к баррикаде, которая только что была разрушена. Дима начал стрелять на ходу и явно попадал. Фельгеерт бросил туда гранату и та взорвалась, поднимая еще больше дыма и пыли, но вместе с тем, вызвав еще больше криков. Добравшись до места, мы укрылись за остатками баррикады и начали стрелять без остановки, не видя никакой цели, в узком коридоре все равно кого-то, да заденешь. Затем я опустил взгляд вниз. По ту сторону баррикады валялись четверо бунтовщиков, что корчились по полу, истекая кровью от многочисленных ран. Я направил лазган на них и добил каждого одним выстрелом. За несколько секунд батарея у всех, кто стрелял, разрядились, и мы почти одновременно ушли на перезарядку, попрятавшись за остатками баррикады. «Противник ликвидирован», — произнес сухой голос Димы по ваксу, после чего я, Августин, Фельгеерт и еще несколько гвардейцев перебрались за угол. В это же время вторая группа продолжала обстреливать коридор напротив главного входа в вестибюль. Еще один вход, с правой стороны, был перекрыт баррикадой, но за ней были уже жилблоки, которые контролировали СПО, за это направление волноваться не стоило. «Так, ладно, вестибюль наш. Начало вги, перезаряжая батарею своего лазгана, теперь ждем штурмовые группы и начинаем фазу 3». Я помнил фазу 3, по сути, она была самой сложной. Это была постепенная зачистка всего мануфакторума. Для этого наша группа должна была идти по коридору, зачистить столовую, раздевалки, душевые и добраться до рудовозного лифта, который был соединен с шахтой по добыче железной руды под ульем. И вот начиная с него мы должны были освободить первую производственную линию. В это же время вторая группа должна была зачистить административный корпус, а также станцию мануфакторумного поезда, после чего зачистить всю линию на всем ее протяжении, дойдя до другой стороны комплекса. «Чувствую я, это будет тяжелый день», — произнес я в ответ. «А ты что думал, в сказку попал?» — шутливо спросил Августин. Он довольно часто повторял эту шутку про сказку. «Мы на войне, тут все дни тяжелые, ну не скажи, как-то». В этот момент Дима, смотревший в коридор, начал стрелять. В него попало лазганом, но луч лишь прожег его алый плащ, не пробив броник. Скитарий выстрелил еще несколько раз, после чего остановился, вытащил гранату с пояса, отцепил пальцем чеку, высвободил предохранительный рычаг, бросил ее в коридор, а затем спрятался за угол. Раздался мощный взрыв, а затем тишина. «Противник ликвидирован», — произнес Скитарий по ваксу, словно ничего не сейчас произошло. «Спасибо, Димка», — ответил ему Августин. «Что ты там говорил, Аскирт?» «А?» – вопросительно спросил я, но потом сразу понял, о чем он. «А, да я говорю, не каждый день на войне такой сложный, бывают иногда легкие», – признался Авги. «Жаль только, что не часто. Не должно быть легкости в войне, ибо это ведет к расслабленности, а это есть брешь в защите», – менторским тоном проговорил Фельгеерт. «Цитаты на все случаи жизни», – подумал я про себя. «В этом есть смысл, Фельгеерт», — ответил ему Мерцелиус. Вестибюль, тем временем, наполнялся людьми. Некоторые начали разбирать баррикаду, ведущую к жилблоку. Так можно было соединиться с тамошним гарнизоном СПО. Остальные готовились к штурму, набирая побольше гранат. Вскоре и до нас дошли подносчики, и мы смогли загрести столько, сколько хватало места на поясе. В основном брали светошумовые и осколочные, меньше — дымовые. Особенно много было первых. Они были маленькие, рассчитаны не на убийство, а на то, чтобы оглушить и ослепить. Их должны были использовать при штурме помещений. Вскоре, все было готово, солдаты, стоя на исходных, ожидали команды. Всем отрядам, прозвучал уже другой голос, лейтенанта, начать наступление. Удачи всем, парни, храни вас император, произнес Авгиповаксу. Гвардейцы из авангарда перебрались через баррикаду и направились в коридор, а уже мы последовали за ними. Шли быстрым шагом, пытаясь как можно быстрее перебраться из простреливаемого насквозь коридора. Тут и там встречались трупы, в основном, обожженные лазерными лучами. Дойдя до развилки в две стороны, один из гвардейцев выглянул за угол. Сразу же в его сторону полетел град пулей лазерных лучей, причем одновременно с обеих сторон. «Баррикады! Гранатометы!» – прокричал он, после чего поменялся местом с гранатометчиком. На другой стороне коридора сделали то же самое. Кивнув друг другу, они сразу же бросили за угол по светошумовой, дождались громких хлопков, которые осветили тусклые серые стены белыми вспышками, а затем встали каждый на колено и высунули гранатомет за угол, начав стрелять. «Три выстрела, три взрыва, крики! Вперед, быстро!» — крикнул один из них. За угол устремились стрелки под прикрытием щитов, начав стрелять в обе стороны. По ним пытались отвечать, но щитоносцы и стрелки начали продвигаться вперед. Выйдя в коридор, я и Августин завернули направо, за основной группой, одновременно поднимая лазганных щитами и стреляя вслепую. Такой огонь был эффективен, чтобы заставить врага залечь. Все же, мы сражались против людей. Другие солдаты стреляли между щитами, уже более прицельно. Среди них был и Дима, у которого с прицельной стрельбой никогда не было проблем. «Давим их, парни!» — кричал Августин, также периодически стреляя над щитами. «Давим этих ублюдков!» Медленно, но верно, мы шли вперед. Периодически впереди летели светошумовые или осколочные. Над головой и сбоку свистели пули и мелькали лазерные лучи. Некоторые из них врезались в потолок, отчего тот крошился. Одна из пуль пробила стеклянный фонарь, вмонтированный прямо внутрь, отчего он разбился и погас, осыпав пол стеклянными осколками. Так мы продвигались, пока не подошли к месту, где по обе стороны коридора начинались двери. Это были рабочие раздевалки. «Всем стоп, держать позиции!» — крикнул сержант, что вел наш отряд. «Пятерки, начинайте!» Согласно плану, раздевалками занялись отдельные штурмовые отряды, пятерки. Вначале в двери выстрелили из специальных штурмовых дробовиков, пробивая в них небольшие дыры. Затем внутрь были брошены светошумовые, потом в дыры запихнули дуло гранатометов и выстрелили осколочными, а после мощных хлопков в дыры бросили по фугасной гранате. От взрыва двери вылетели из петель и врезались друг с другом, а уже через секунду внутрь начали забегать гвардейцы. Оттуда начали слышаться выстрелы из лазганов, затем вновь светошумовые и осколочные. Я же продолжал стрелять короткими очередями по врагу, что был впереди, надеясь, что у парней все в порядке. Наш отряд начал идти дальше, к следующей паре дверей. Бунтовщики не переставали стрелять, но задержать нас у них не получалось, мы превосходили их по огневой мощи. Еще минута, и мы добрались до первой баррикады бунтовщиков, уже полностью разрушенной. Чтобы ее перейти, пришлось закидать врага дополнительной порцией гранат. Лишь затем щитоносцы под прикрытием стрелков начали перебираться через нее. Кое-как это удалось сделать, и мы начали идти дальше. Внезапно щитоносец, что вел нашу часть отряда, начал падать. Моментально среагировав, я лег на пол. Солдат, что шел передо мной, также упал, но при этом не двигался. Мертв. Прикрывшись его трупом, я направил лазган вперед и начал стрелять. Там, в конце коридора, у лестницы, что вела и вверх, и вниз, виднелась очередная баррикада из каких-то металлических шкафчиков. Рядом с собой я расслышал хлопок гранатомета, после чего баррикада взорвалась. Стрельба по нам прекратилась. «Аскирт, вставай!» — крикнул Августин. Посмотрев вверх, я увидел, что он протягивает мне руку, которой я сразу же воспользовался. Встав, я осмотрелся. Всего погибло трое гвардейцев, щитоносец, солдат передо мной и еще один парень позади. Они не успели среагировать на то, что мы лишились щита, потому их и успели убить. Остальные успели лечь на пол или отойти под прикрытие других щитов. «Покойтесь с миром», — подумал я про себя. «Эти парни погибли в бою. Они заслужили покой». Щит погибшего гвардейца подобрали, и мы начали двигаться дальше бегом, пытаясь не дать врагу подвести подкрепление к баррикаде. Они попытались вновь начать стрелять по нам. Двое щитоносцев упали, за ними еще трое гвардейцев, но затем самих бунтовщиков удалось убить, и уже через несколько секунд мы добрались до баррикады. Путь вновь разделялся, впереди была лестница, а слева – коридор в несколько километров в длину, шедший через весь комплекс и соединявший все 5 производственных линий. По обе его стороны виднелись двери в различные помещения. И с этого коридора по нам уже стреляли из тяжелого пулемета, явно пытаясь не дать нам стрелять. Пули врезались в бетонную стену, оставляя на ней глубокие дыры и обнажая металлическую арматуру. «Дима, глянь за угол, что там?» — приказал Августин. «Принято», — сразу же ответил Скитарий, подходя к углу коридора. Резким движением он посмотрел за угол, а затем вновь спрятался. Баррикада противника. 100 метров. Тяжелый стабберный пулемет «Пунириус Квинтус», калибр 15 мм. Кишки императорские. Проговорил кто-то из сержантов, не скрывая злобы. «Гранатометы не достанут, а щиты, граната». Раздался взрыв. Мощный удар оттолкнул тело назад и вправо, а в затылке, спине и ногах возникла сильная боль. Там же, рядовой адъютант Фельгерт Лантисаль. «Боже, император!» Прохрипел я, пытаясь прийти в себя. Голова, шея и вся левая сторона тела невыносимо болели тупой болью. Было сложно вздохнуть. Откуда-то раздались взрывы, за ними, крики и маты. Тут я заметил, что все звуки я слышал так, словно они шли только с правой стороны. Одновременно с этим левое ухо резало сильной болью. Оглохло. Понял я. «Блядь, артерия пробита!» — прокричал кто-то. «Жгутом дави, спреем не выйдет!» — крикнули в ответ. Кое-как, с трудом и чувствуя невыносимую тошноту, я привстал и осмотрелся. На полу лежал Аскирт. Именно ему сейчас пытались оказать помощь, пережимая жгутом бедро на левой ноге. Сам он был без сознания. Еще ближе к концу коридора были видны еще 3 трупа гвардейцев и 5 раненых, которым также сейчас оказывали помощь. Остальные пытались прийти в себя, поминая бунтовщиков матами. «Комиссар», — вспомнил я, после чего быстро начал искать его взглядом. К счастью, его быстро удалось найти. Он стоял у стены, проверяя себя на наличие ран. Рядом с ним стоял щитоносец, что сразу же давало понять, что его защитило от взрыва. «Фельгерт», — крикнул он, как только прекратил осматривать себя и прошелся взглядом по коридору, после чего сразу же подбежал ко мне. «Ты как?» — оглох на левое ухо. Прокричал я в ответ, но в остальном нормально. «Понял», — ответил он коротко, кивнув головой и подал аугментированную руку. Взявшись за нее, я смог встать. В глазах потемнело, голова закружилась, а затем желудок резко скрутило. В последний момент я успел сорвать с себя противогаз, после чего меня вырвало прямо на пол противной жижей, которая когда-то была моим завтраком перед боем. В нос ударил просто убийственный запах горелого, от которого горло свело судорогами, и я закашлялся. Пришлось быстро надевать противогаз обратно. Дышать без него было невыносимо сложно. «Следите за этой ебучей лестницей, чтоб вас. Нас тут любая граната прибьет», — эмоционально прокричал кто-то по ваксу. Благо, он был у меня в правом ухе. Теперь становилось понято, что произошло. Лестница, что была на углу коридора, вела и вверх, и вниз, и похоже, что кто-то снизу смог подкрасться и закинуть гранату, а наши отвлеклись. «Бдительность, благодетель, ибо спасает она жизни праведных», — вспомнил я чью-то цитату. Лишь через секунду я вспомнил, что это были наставления кардинала Велитуса Гранацерди. «Некоторые вещи я забыть не мог даже в подобных ситуациях. Господин комиссар», — крикнул гвардеец, что сейчас оказывал помощь Аскирту, — «кровотечение остановлено, но нужна срочная эвакуация. Действуйте. С меня причитается», — прокричал Мерцелиус. «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил гвардеец, после чего он и еще один солдат взяли Аскирта под мышки и начали волочить по полу коридора, в сторону выхода. Лишь в этот момент я заметил, что у Аскирта в груди 3 вмятины, в которых виднелись осколки. Броник его защитил. «Так, ладно, как теперь нам быть?» — спросил один из сержантов. «Этот сраный пулемет щиты пробьет без проблем, а гранатометы не достанут до баррикады. Дима, сможешь убить пулеметчика?» — спросил Мерцелиус, посмотрев на Скитария, что стоял у самого угла. «Нет, пулемет защищен бронированным щитом. Наведение осуществляется с помощью линз», — прозвучал сухой голос Димы в правом ухе. «Можем пройти», — проговорил я, но говорить было все еще тяжело. Все внимание обратилось на меня. «Пройти через раздевалки, пробить стены взрывчаткой, а получится?» — задал вопрос кто-то еще. «Они тонкие, не несущие», — проговорил я, вспоминая пометки на карте, которые мы изучали перед операцией. «Подтверждаю», — прозвучал сухой голос Димы. «Ладно, решено. Соберите три отделения, возьмите взрывпакеты», — отдал приказ комиссар. «Остальные, следите за лестницей и пулеметом. Будьте готовы выдвигаться согласно плану, как только он заткнется». «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил кто-то. «Мы не подведем». «Охотно верю, сержант». Быстро собрав отряд и распределив взрывпакеты, мы направились к двери, которую совсем недавно вышибали фугасами. Голова продолжала болеть, меня иногда качало. Было ощущение, что меня сейчас снова вырвет. Пришлось вколоть себе лекарство, прописанное при контузии, благо у меня она, похоже, была не тяжелая. «Бог император, дай сил слуге своему убивать врагов твоих и защитить слуг твоих», — проговорил я молитву, после чего мы начали входить в раздевалку. Это было большое помещение, полностью обставленное рядами металлических ящиков. В каждом были десятки рядов по 5 номерных ячеек со сторонами где-то в 40 сантиметров. Многие из них сейчас были изрешечены осколками от гранат и лазерных лучей. Части ящиков не хватало, и вместо них на полу виднелись более чистые пятна с ровными краями. Их вырвали, чтобы построить баррикады. То тут, то там виднелись трупы бунтовщиков, работа штурмовых групп. Вблизи они ничем не отличались от солдат с Повилья Руникус. Та же броня и никаких опознавательных знаков, кроме ранговых, положенных по уставу. Нам потребовалась минута, чтобы пройти помещение до его противоположного угла. «Так, у нас там по чертежам ведь еще одна раздевалка с санузлом», — послышался голос сержанта. «Бьем с трех направлений сразу, две дыры в раздевалку, одна в санузел. Зачищаем все, и после этого будет коридор, там баррикада и находится, судя по всему. Все, работаем в темпе, парни». Меньше, чем за полминуты взрывчатка была установлена по нужным местам, а гранатометчики встали на исходные, зарядив поочередно в барабаны светошумовые и осколочные. Остальные стояли за шкафами так, чтобы никого не задело ударной волной. «Храни всех Бог император», — проговорил комиссар. «Начали». Прогремели три мощных взрыва, поднявшие тучи пыли и дыма. С той стороны послышались истошные крики нескольких десятков человек. Сразу же вперед устремились гранатометчики. Спустя секунду послышались мощные хлопки светошумовых, а за ними и осколочных гранат. «Пошли, пошли, пошли», — приказал комиссар. Самым первым в тучу пыли устремился Дима, он был самым живучим из нас. Начала стрельба из лазгана, затем из стабберов. За ним направились гвардейцы, и лишь потом я и комиссар. Войдя в проем, я оказался в точно таком же помещении. Шкафы, что стояли рядом с местом взрыва, превратились в решето. На полу лежали люди. Десятки людей, сложенные штабелями между рядами шкафов. У большей части виднелись бинты, на полу были видны лужи крови. На них лежали трупы со свежими ранами. На их руках были белые повязки. Лазарет. Это был полевой лазарет бунтовщиков. Всем внимание, раненые оказывают сопротивление, некоторые притворяются спящими. Прозвучало по ваксу. Добивайте раненых в голову, даже если не двигаются. Отдал приказ комиссар Мерцелиус. Разумно. Пронеслось у меня в голове. Следовало убедиться, что никто не ударит нам в спину, притворившись спящим. «Господин комиссар, тут есть живые офицеры, их можно взять в плен», — прозвучало чье-то предложение. «Тоже хорошее предложение». «Хорошо, от сержанта и выше оглушаем и вяжем», — отдал приказ Мерцелиус. «Принято, господин комиссар». Пройдя вперед за комиссаром, я направил лазган на первого лежачего. Это был рядовой, обе его ноги были изрешечены осколками и забинтованы. Он все еще был в сознании и смотрел на меня с нескрываемым страхом. Его губы дрожали. Я выстрелил. Лазерный луч попал в голову, оборвав жизнь бунтовщика. Второй, рядовой, не было руки. Выстрел. Третий, рядовой, половина лица обожжена. Выстрел. Четвертый, рядовой. Выстрел. Пятый. Выстрел. Десятый. Выстрел. Один за один они погибали от лазерных лучей, пока по всей раздевалке слышались звуки боя. «Удачи, парни», — пожелал я, понимая, что им сейчас было тяжелее, чем мне. Я прицелился на очередного лежачего. Снова рядовой. Выстрел. Мне хотелось найти офицера противника, чтобы можно было отвести его на допрос, это могло дать нам полезную информацию. Но пока я натыкался лишь на обычных солдат, которые мало. Еще один рядовой. Выстрел. Но лазган лишь завибрировал, не выпустив луч. Разрядился. «Пожалуйста, пожалуйста», — говорил раненый, над которым я сейчас находился. Один его глаз был забинтован, а из второго шли слезы, которые смешивались с пылью на его лице, образуя темные дорожки. Врагам должно умереть от рук слуг праведных. Вставив батарею, я направил лазган в голову бунтовщику и выстрелил, после чего направился дальше. Следующий лишь смотрел на меня злым взглядом. У него не было кистей рук, вместо них были культи, обмотанные окровавленными бинтами. Этот человек ничего не мог сделать, потому лишь ждал своей участи, смирившись с ней. Выстрел оборвал его жизнь моментально. Спустя еще три раненых я заметил раненого с шевронами лейтенанта. У него не было правой ноги до колена, а его глаза были закрыты и он не шевелился. Пояс его был укрыт какой-то грязной окровавленной робой, наверняка под успокоительным, но возможно, он был уже мертв. Бунтовщик открыл глаза и они сразу же посмотрел на меня. Под робой что-то зашевелилось, а затем прозвучал хлопок и в ней образовалась дыра. Живот пронзила резкая боль, тело толкнуло и я, не удержавшись, начал падать назад, после чего врезался спиной в противоположный ряд шкафчиков. Второй хлопок, еще один удар в грудь, еще одна порция острой боли. Стало тяжело дышать, ноги подкосились и я упал на пол. Лазерный луч врезался в бунтовщика, попав ему в левый бок, а в следующую секунду ко мне подбежали гвардеец. «Дышать можете?» – спросил он в первую очередь. С трудом, чувствуя сильную боль в груди, я все же смог вздохнуть полной грудью. Крови в горле или во рту не ощущалось. Я начал резко кивать головой. «Да, не пробил», – выдавил из себя я, чувствуя, как легкие болят от каждого слова, но во всяком случае, я не был ранен, а без боль. «Обезболивающее дать?» – переспросил гвардеец. Я лишь кивнул. Ранения не было, а значит, мне нужно было продолжать идти сражаться. Приказ есть приказ, и я должен был его исполнять. За несколько секунд гвардеец быстро вколол мне шприц тюбик и выдавил лекарство. Вскоре боль ушла и дышать стало легче. «Спасибо», – проговорил я, обращаясь к гвардейцу. «Всегда пожалуйста, сэр», – ответил тот, протягивая мне руку. Приняв ее и встав, я направился дальше, добивая раненых рядовых и выискивая новых офицеров, на этот раз пытаясь быть осторожнее. Несколько минут поисков увенчались успехом в виде трех живых офицеров: сержанта, старшего сержанта и младшего лейтенанта. Всех их удалось оглушить без проблем, а вскоре все помещение было зачищено. Стрельба прекратилась и по помещению слышались лишь стоны боли раненых. «Ублюдки!» — кричал кто-то среди рядов шкафов, «чтоб вы все подохли, ебучие ублюдки! Вы же пацанов молодых!» Его речь резко прекратилась глухим ударом, скорее всего, приклада. «Ты как?» — спросил меня комиссар, когда я все же смог отыскать его среди этих бесконечных рядов. Он стоял рядом со входом в душевую, которая как раз примыкала к тому коридору с тяжелым пулеметом. «Две пули, не пробили», — коротко сказал я. «Будь осторожен», — произнес он. Солдаты продолжали прибывать. Некоторые помогали раненым, другие уносили пленных, а остальные готовились идти дальше, пополняя боезапас. Штурм мануфакторума продолжался. Там же, комиссар Августин Мерцелиус. «Блядь, первая битва и уже столько раненых», — подумал я. «Вначале ранили Рингера, потом Аскирта, а теперь еще Филгейр чуть ли не отправился с поля боя куда подальше. И при этом продвинулись мы совсем немного. Да что уж там, мы ведь даже до цехов не добрались, потому что эти гребаные бунтовщики совсем не собирались сдаваться. Если в самом начале они еще не стали сражаться за баррикаду на входе, то вот теперь они явно подтянули подкрепление. Что будет в цехах, я даже представлять не хотел, но я знал точно, это все еще долго будет продолжаться. Мы готовы, господин комиссар», — послышалось по ваксу. «Всем приготовиться, парни», — крикнул комиссар. «Бунтовщики сами себя не убьют, так что это сделаем мы». «Да», — хором ответили мне бойцы. Начали. Три мощных взрыва прогремели по помещению, обволакивая все бетонной пылью и дымом. Послышались крики и маты с той стороны. Это были бунтовщики. Гранатометчики открыли огонь, закидывая гранаты в образовавшие дыры. Стреляли специально по диагонали, чтобы гранаты улетали вглубь коридоров. Новые взрывы, светошумовые и осколочные. Еще больше криков. «Пошли, пошли, пошли», — отдал я приказ. Дима с щитом наперевес направился в уборную, где была сделана дыра, которая должна была взорваться рядом с тяжелым пулеметом, что перекрыл нам коридор. За ним последовали еще трое гвардейцев, и затем уже я. Открылась стрельба из лазганов и стабберов. Я прошел через помещение уборной. В нем были четыре ряда напольных туалетов по 10 штук в каждом, два у стен и два по центру, без всяких стен или перегородок, а затем вбежал через проделанную в углу помещения пробоину. На той стороне я оказался на пулеметной баррикаде. Она была заполнена изуродованными трупами бунтовщиков, которых убило взрывом и потоком бетонных осколков. Не тратя времени, я переместился в коридор, который уже был практически полностью зачищен, лишь двоим солдатам бунтовщиков пытались оказать помощь, при этом крепко держа их. Похоже, это были офицеры и теперь их пытались пленить. Умно, они явно нам пригодятся. Посмотрев за угол, я осмотрелся. Дима шел напролом, прикрываясь щитом. Несколько гвардейцев шли за ним, и им явно сопутствовал успех. Баррикада там, прикрывавшая еще один лестничный пролет, была маленькая и не имела пулемета. Мимо меня пронеслось сразу два отделения, они направились к лестнице, наверх и вниз, чтобы избежать всяких эксцессов с гранатами, как это было в прошлый раз. Тогда нам помешал гребаный пулемет. Еще одно отделение начало оперативно разбирать баррикаду, которую мы и обходили, в чем им уже помогали подоспевшие солдаты с другой стороны. Теперь оставалось зачистить две раздевалки, дальше уже можно будет продвигаться в цеха. Противник ликвидирован. Послышался голос Димы по ваксу, который меня сразу же обнадежил. «Принято», — ответил я ему. «Так, парни, коридоры наши, окружить раздевалки и приготовиться к одновременному штурму. Вторая волна пусть начинает наступление через лестницы, мы их догоним». «Будет исполнено, господин комиссар», — ответил мне лейтенант, командовавший здешним взводом. «Мы не подведем, господин комиссар», — ответил мне второй лейтенант. Гвардейцы, подчиняясь командам, начали разбегаться, занимая позиции. По приказу лейтенанта, штурмовать собирались сразу с трех сторон, включая и душевые с уборными. Благодаря этому все должно было пройти быстрее. Одновременно с этим начали прибегать десятки других гвардейцев, которые, не останавливаясь, бежали к лестницам. Уже через несколько секунд из нижнего и с верхнего этажей послышались звуки стрельбы. В этот момент я услышал громкий стук в дверь, ведущий в раздевалку. Стук шел изнутри. Моментально туда были направлены стволы лазганов. «Не стрелять», — приказал я. Было понятно, что просто так стучать в дверь не стали бы. Отойти от двери и быть начеку. Гвардейцы разошлись в обе стороны от двери, продолжая целиться. Через секунду дверь приоткрылась. «Не стреляйте, пожалуйста», — прокричал оттуда испуганный заикающийся голос. «Мы сдаемся. Всем выйти из помещения с поднятыми руками», — прокричал я, также целясь в дверь. «За здесь лазарет, раненые, они не могут ходить», — проговорил голос все так же испуганно. «Выйти всем, кто может ходить», — отдал я новый приказ, и без шуток. «Только попробуйте что-то выкинуть, и все пойдут в расход». «Да-да, обещаем». «Мы выходим. Только не стреляйте». Дверь открылась полностью, и оттуда вышел щуплый паренек лет 20, худой, чуть ниже меня, лысый, в грязной униформе с по и белой повязкой на правой руке. Поднятые руки у него дрожали, ноги едва держали его, между ног виднелось мокрое пятно. За ним начали выходить другие, тоже врачи. «Всем встать у стены и положить руки на нее, и поживее», — продолжал кричать я. Люди продолжали прибывать. Один за другим они выходили из раздевалки и становились в ряд у стены. На лежавшие трупы мертвых бунтовщиков они никак не реагировали. «Господин комиссар», — связался со мной лейтенант. Имени его я уже не помнил, только специальное потрескивание вакса обозначало его звание. «Что делать со второй раздевалкой?» «Сейчас разберемся», — ответил я по ваксу. «Ты первый». Паренек, что начал с нами переговоры, нервно вздрогнул. «Что в другой раздевалке?» «Ты тоже лазарет», — сразу же ответил он едва ли не криком. «Они сдаваться не собираются. Мы не знаем, связи нет с ними», — честно объяснил мне паренек. Тут я мог ему поверить. Те стены, которые мы пробили, обозначались как несущие, потому в них не было даже вентиляционных каналов. К счастью, то, что мы проделали в них дыры с помощью взрывчатки, не могло спровоцировать какого-то обрушения. Их металлический каркас был достаточно прочным. «Подойди, Зэ, зачем? Быстро!» — крикнул я, отчего паренек вздрогнул, повернулся и начал идти ко мне, при этом начав опускать руки. «Руки», — я сказал. «А-а-а, хорошо, хорошо, держу, держу над головой, только, и заткнись», — добавил я. «Иди за мной, Фельгерт, замыкаешь». «Слушаюсь, комиссар», — произнес мой адъютант. «Остальные, занять раздевалку и ждать моих указаний». «Будет исполнено, господин комиссар», — ответил мне лейтенант. Быстрым шагом я направился к противоположной стороне коридора, там, где был вход в другую раздевалку. Мы могли взять ее штурмом, но во время него могли быть жертвы. Даже один гвардеец, это уже много, если есть шанс этого избежать, следовало хотя бы попробовать. Стучи в дверь, убеди их сдаться, тогда они будут жить, приказал я пареньку, подойдя наконец-то на нужное место. Гвардейцы, что стояли здесь, были слегка удивлены увиденному, но ничего не сказали. «Я попробую», — пугливо произнес паренек. Он начал стучать по двери как можно сильнее. Не было никаких комбинаций или чего-то в этом роде. Просто громкий стук в дверь. «Люди! Я санитар из шестой роты. Мы сдались. Вам предлагают тоже сдаться и всех пощадят». Это пообещал комиссар, лично. Он прямо здесь. Несколько секунд ничего не происходило. Гвардейцы молчали. А с лестничного пролета слышалась громкая стрельба и взрывы светошумовых гранат. «Может, не сработает?» – спросил я сам себя. Мне не хотелось вести гвардейцев на бой лишний раз. Если персонал в одном лазарете дошел до ручки и капитулировал, значит и второй мог. Следовало попытаться, говорит комиссар 15-го Верлонского полка Astra Militarum, Августин Мерцелиус. Прокричал я, подойдя почти вплотную к двери, но при этом прижавшись к стене, чтобы, в случае чего, в меня не выстрелили через ту из Стаббера, вы полностью окружены. Наши войска освобождают Мануфакторум. Сдавайтесь, и я гарантирую вам жизнь, а раненым – надлежащий уход. Если согласитесь, постучите в дверь 3 раза. У вас 1 минута, и если реакции не будет, мы начинаем штурм. Время пошло. Я отошел и начал ждать. Вначале ничего не происходило. Потом по ту сторону начали доноситься крики, которых становилось все больше. «Дима, о чем они говорят, если коротко?» – спросил я у Скитария, что стоял рядом со мной. «Спорит», – прозвучал мне ответ, коротко и понятно, как и любил Дима. «Спасибо». В этот момент прогремел выстрел из Стаббера, затем еще несколько выстрелов, снова тишина, а затем 3 стука в дверь. «Открывайте, выходите с поднятыми руками и стройтесь вдоль стены», – приказал я и повернулся к гвардейцам, что все это время молча стояли, остальные – приготовиться. «Будет исполнено, господин комиссар». Дверь открылась, и в коридор, держа руки над собой, начали выходить санитары вперемешку с ранеными, которые еще могли ходить. Тех, у кого были забинтованы глаза, вели, сцепив руки вместе, при этом не опуская их. У всех, кто выходил, на лицах читались усталость, страх и разочарование. Они проиграли и уже полностью приняли это, готовясь к последствиям. Лишь через минуту поток пленных прекратился, и теперь все они стояли у стены, положив на нее руки. «Занять помещение», — приказал я. «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил мне один из сержантов, после чего гвардейцы ринулись в лазарет. «Так, ты тоже к ним становись», — проговорил я пареньку, которого привел с собой на переговоры. Без всяких споров, он на трясущихся ногах подошел к стене и положил на нее руки. «Господин комиссар», — услышал я голос лейтенанта, что еще оставался возле первого лазарета, «их слишком много, а нам необходимо продвигаться дальше. У нас может уйти слишком много времени на них». От таких мыслей я слегка опешил, вначале я об этом не подумал. Тогда все мысли были заняты тем, что я мог избежать штурма и возможных жертв, пускай и мизерных. Однако теперь я понимал, что он был прав. Одних только солдат на ногах было слишком много, не говоря уже о том, что еще лежачих может быть столько же, сколько их было в прошлой раздевалке. Выходило, что мы должны были или уйти вместе с пленными, или подождать, пока их у нас заберут. Что при первом, что при втором случае мы снимем с наступления минимум взвод на охрану пленных, пока наши парни продолжают сражаться с врагом и погибать, освобождая Мануфакторум. «Приказ остается прежним», — проговорил я, обращаясь ко всем гвардейцам, от сержанта и выше оглушаем и вяжем. «Принято, господин комиссар», произнес лейтенант. В его голосе я слышал лишь уверенность и готовность последовать приказу. «Так, ты, лейтенант, вышел из строя», произнес один из гвардейцев, схватив спошника без брони на шею и повалив на пол. «Ты тоже, старший сержант», начал другой. Всего удалось собрать 4. Лейтенант, старший сержант, младший лейтенант и снова лейтенант. И всех быстро оглушили, после чего солдаты выстроились позади пленников, направляя на них лазганы. «Чит это вы делаете?» — крикнул все тот же паренек, посмотрев на меня из-за плеча. Остальные пленники также начали оборачиваться и смотреть на нас. «Вы обещали пощадить нас». Возразить мне на это было нечего, потому я просто промолчал. «Навались», — проревел чей-то голос. Несколько бунтовщиков развернулись и попытались прыгнуть на гвардейцев, но те среагировали сразу же и начали стрелять. Я нажал на спуск. Лазерный луч попал в спину паренька-переговорщика, отчего он сразу же упал. Остальные солдаты также дали залп, и десятки тел бунтовщиков упали замертво, а их одежда воспламенилась и начала гореть, чадя серым дымом. Из раздевалки также доносилась стрельба, а когда она стихла, крики и маты выживших бунтовщиков, которых начали оглушать. «Так было нужно», — проговорил я сам себе. «Да, я пообещал этим людям жизнь. Да, они поверили мне, надеялись на меня, но я не чувствовал по этому поводу чего-то ужасного. Я сделал это, потому что так было выгодно моим парням, гвардейцам, за которых я был в ответе, так как был наделен властью над ними. К тому же, все эти люди, которых я приказал убить, были бунтовщиками, и они бы умерли в любом случае, здесь или в плену. Это война и по-другому никак. Выделите солдат для конвоирования пленников. Пусть следят, чтобы они не умерли от ран», — приказал я, передавая приказ по ВОКСу. «И еще нужно следить, чтобы они не покончили с собой», — произнес Филгейерт по нашему групповому каналу. «Они могут решиться и на такое, чтобы избежать пыток. Дельная мысль пронеслось у меня в голове. И следите, чтобы они не покончили с собой», — продублировал я его просьбу. «Будет исполнено, господин комиссар», — бодро ответил мне лейтенант, который сразу же начал раздавать приказы. «Остальные», — начал я, перейдя в общий эфир, — «идем за нашими парнями. Поможем им справиться с этими ублюдками». «Да», — ответили гвардейцы все вместе. Мы двинулись вверх по лестнице, на соединение с частями гвардии, что уже продвинулись вперед. Битва продолжалась. Глава 9. Спустя 10 минут. У входа в рудообогатительный цех первой производственной линии мануфактору Маримальцунд. Скитарий Геспасист ДМ-273-138 Дима. «Так, парни, приготовились», — говорит субъект-комиссар. «Сейчас будет цех, пространства много. Сверху палить тоже будут, так что те, кто позади идут, вверх поглядывайте. Части над нами постараются оттуда повыбивать всех, но всякое может быть. Будем осторожны, господин комиссар», — произнес в ответ объект-лейтенант Сотер. «Анализ речитативных формулировок. Анализ завершен. Определена новая задача, порядковый номер 3, приоритет гамма. Производить слежение за противником на верхних уровнях боевой дислокации. Анализ совместимости с основной задачей группы. Защита субъекта Августин Мерцелиус, приоритет альфа. Анализ завершен. Противоречий не найдено. Выполнение новой задачи в процессе. Птица 1, главному 2, мы готовы начинать». Пришло вокс-сообщение от объекта младший лейтенант Ганифтир, которые субъекты — все объекты класса командир подразделения, что командовали боевыми подразделениями взвод 1, взвод 2, взвод 3 и взвод 4, также услышали. «Принято, птица 1», — ответил субъект. «Готовность 10 секунд. Да поможет нам император». «Принято, главный 2. Берегите себя», — ответил объект младший лейтенант. Спустя 10 секунд сапер, перед этим прочитав молитву духу детонатора, нажал на кнопку активации. Направленный взрыв 5 килограммов взрывчатки выбил гермоворота внутрь рудообогатительного цеха. Два гранатометчика вышли из-за углов коридора, чтобы начать стрельбу светошумовыми и осколочными гранатами, но в этот момент из цеха вылетел поток стабберных пуль. Две пули пробили грудь одного из гранатометчиков, опрокинув его на спину, а второй, сделав выстрел, успел спрятаться. Анализ попаданий. Анализ завершен. Вывод. Тяжелый стабберный пулемет класса Пунириус, модель Квинтус, паттерн Вильяр Уникус. Класс опасности — бордовый. «Ебать, снова этот пулемет», — прокричал один из объектов в звании рядовой. «Сколько до него там, Дима?» — произнес субъект, повысив громкость голоса до уровня крик. Анализ речитативных формулировок. Сопоставление речитативных формулировок и ситуации. Сопоставление речитативных формулировок и психологического портрета субъекта. Комплексный анализ запроса. Комплексный анализ запроса завершен. Вывод. Проведение разведки с целью выяснения расстояния до позиции пулемета противника. «Принято», — сразу же ответил Скитарий, после чего подошел ближе к углу и посмотрел за него, одновременно увеличивая нагрузку на аналитический когитатор на 50% и усиливая работу его охладительных систем. Быстрый осмотр показал, что впереди, между рудообогатительным конвейером и стеной цеха, находилась груда мусора, идентифицируемая как баррикада. На ней находились 35 объектов противника класса стрелок и пулеметный расчет, вооруженный Пунириусом. Расстояние до баррикады было 75 метров. Скрывшись обратно за угол, Дима активировал ВОКС-связь с субъектом и всеми объектами, чтобы у объектов класса командир не было необходимости дублировать информацию объектам класса рядовой. Баррикада противника. 35 объектов противника. Расстояние до цели 75 метров. «Сможем разбить баррикаду гранатами?» – спросил объект сержант Гиндар. «Оценка прочности баррикады. Сопоставление с характеристиками имеющегося вооружения. Комплексный анализ. Комплексный анализ завершен. Да, в случае использования гранат фугасного типа. Нечетные гранатометы – перезарядить на фугасы, стрелять по готовности. Четные – ждите, как только те отстреляются. Стреляйте за ними без приказа», – приказал субъект. «Через 10,4 секунды гранатометчики, перезарядившись, открыли огонь в сторону цеха с упора лежа, что дало им возможность не попасть под обстрел стабберного пулемета противника. 12 гранат поочередно взорвались в баррикаде, полностью ее разрушив. Информация, полученная Савгуров, позволила подтвердить гибель 16 объектов противника. Дымовые. Отдал приказ объект-сержант, после чего еще один объект класса гранатометчик начал стрелять дымовыми гранатами. Специальный дым сразу же начал заволакивать вход в цех, опуская видимость оптических систем биологического типа до нуля. Переключение режима оптических систем. Термоведение. Пошли, пошли, пошли, приказал субъект-комиссар, и Дима, вместе с 20 другими объектами гвардеец, бегом направился вперед, держа перед собой стандартный пехотный щит с Павильяруникуса. Гранаты. Отдал приказ объект-сержант Дейзарит, командовавший группой авангарда. Объекты, не несшие щиты, быстро достали гранаты светошумового и осколочного типов, после чего активировали их путем выдергивания чеки и бросили вперед как можно сильнее. Спустя секунду в цеху прогремел каскад взрывов, и Дима направился вперед, как самый защищенный объект. Войдя в цех, все еще окутанные маскировочным дымом, он активировал круговой авгур. Слева, в коридоре, что вел во вторую производственную линию, была баррикада, перекрывавшая его, 10 объектов противника. Справа, на дробительной машине, соединенной с рудовозным лифтом, самодельные укрепления и 27 объектов противника. На верхних проходах находились 35 вражеских объектов, однако сейчас они стреляли по союзным объектам из группы «Птица-1». Расчет приоритетов. Расчет завершен. Планирование последовательности действий. Планирование завершено. Повернувшись вправо, Скитарий навел левой рукой лазган на тех, кто прятался на дробительной машине, выпустив в пространство ВОКС-сигнал, содержащий извинения перед духом машины за стрельбу в его сторону, и стандартное обоснование необходимости своих действий. Скитарий открыл огонь. Первый выстрел попал в голову объекту противника. Противник справа. Беру на себя. Слева угроза. Отослал Дима по ВОКСу сообщение объектам, что шли за ним, чтобы они не отвлекались на них. Еще до того, как он успел упасть, лазган уже выстрелил в голову второму объекту. Третий, четвертый и пятый объекты также погибли, и в этот момент объекты противника на баррикаде слева начали стрелять. Щит Скитария, выставленный против них согласно расчетам, выдержал попадание, потому тот продолжил стрелять, убив еще троих стрелков. Союзные объекты смогли приблизиться к нему и выстроились защитной стеной против стрельбы слева, в то время как 10 человек под прикрытием щитов побежали к баррикаде, стараясь захватить ее быстрее, чем противник успеет перегруппироваться после взрыва гранат. Дымовая завеса рассеялась, и Скитарий вновь изменил зрение на стандартное, после чего продолжил стрельбу по выбранным целям, убивая их по одному. Вскоре расстояние до цели превысило 30 метров, и было принято решение целиться не в голову, а в грудь, в район легких и сердца. Благодаря этому удалось снизить нагрузку на прицельный коктитатор и сократить время на прицеливание. Увеличение вероятности выживания на 36-85% при сохранении вероятности нейтрализации было признано приемлемым. Гранатометы, слева огонь, приказал объект-сержант Дейзарит. Два гранатомета выстрелили по баррикаде в соединительном коридоре. Акустические системы зафиксировали 6 выстрелов, а за ними 6 взрывов, разрушение баррикады и акустические сигналы вражеских объектов, идентифицированных как крик. Результат был признан удовлетворительным. Заряд батареи 60%, мощность 100%, расчетное количество выстрелов 30. Вперед, за императора, произнес объект капрал Гурнур, и его отряд побежал к разрушенной баррикаде. Скитарий выстрелил еще три раза, убив троих вражеских объектов, что вели огонь по наступающим союзным объектам. В цех вошли новые объекты, которых за собой вел субъект-комиссар. Два отделения сразу же направились на баррикаду впереди, еще по одному, на баррикаду слева и дробительную машину справа. Обработка боевой ситуации. Обработка завершена. Быстрый расчет показал, что больше оставаться на текущей точке дислокации не имеет тактического смысла, потому Скитарий побежал дальше, к баррикаде впереди, которую уже смогли успешно зачистить, потеряв три объекта гвардеец. Потери были признаны приемлемыми. Взобравшись на баррикаду и перекинув щит на другую сторону для увеличения коэффициента защиты, Скитарий вновь оценил обстановку, ускорив работу аналитического когитатора. Впереди была еще одна баррикада, на которой находились 32 вражеских объекта. На переходных мостиках, установленных над магнитными барабан-сепараторами, еще 27. Слева же находился коридор, ведущий в цех по выплавке локомотивных колесных пар, также перекрытой баррикадой, на ней располагались 7 вражеских объектов. И в данный момент все вражеские объекты одновременно начали стрелять. «Вот суки ебаные!» — крикнул один из объектов класса рядовой, спрятавшись от огня противника, прочно засели. Расчет приоритетов. Расчет завершен. Прицелившись, Скитарий выстрелил, выбрав своей целью вражеские объекты на мостиках. Выстрел. Объект, вооруженный стабберным автоматом Contireus Duodecim, моментально погиб от выстрела в голову. Готовить гранатометы. Приказал субъект-комиссар. Выстрел. Выстрел. Два объекта с лазганами были убиты, а еще четверо спрятались. Постарайтесь закинуть осколочные за баррикаду, но перед этим, прибейте тех, кто справа. Продолжил говорить субъект. Выстрел. Вражеский объект, попытавшийся закинуть гранату, погиб и упал. Налево стреляйте фугасами. Выстрел. Погиб стрелок со стабберным автоматом Impetium Quintus. С удовольствием, господин комиссар. Прокричал в ответ субъекту объект-сержант Гендар. На мостике, где находились вражеские объекты, произошел взрыв фугасной гранаты, чей бросок в сторону субъекта Скитарий предотвратил. Короткий анализ подтвердил нейтрализацию трех вражеских объектов и ранение еще минимум 4. Результат был признан удовлетворительным. Гранатометы готовы. Всем приготовиться к атаке. Приказал субъект, после чего переключил передачу на другие подразделения. Стрелка 2, что у вас? Мы готовы, господин комиссар. Ответил по ВОКСу объект сержанта Гусов, командовавший подразделениями, что атаковали цех с противоположной стороны рудообогатительного конвейера. Требовалось сохранять синхронность между двумя группами. Тогда начинаем. Приказал субъект. Заряд батареи 12%. Мощность 100%. Расчетное количество выстрелов 6. Внимание! Зафиксирована опасность потери боеспособности в бою. Получив оповещение, Скитарий принял решение перезарядиться, несмотря на то, что в батарее еще был заряд. Времени использовать его не было. Гранатометчики, огонь. Объекты, вооруженные гранатометами, навели оружие под крутым углом и начали стрелять. В сторону баррикады впереди полетели 6 осколочных гранат, которые смогли перелететь за нее и взорваться в тылу объектов противника, вызвав их массовую нейтрализацию. В баррикаде слева взорвались 6 фугасных гранат. Через секунду последовали взрывы 12 светошумовых гранат. В атаку. Бегом. Прокричал субъект. Дима, взяв обратно свой щит, спрыгнул вниз с 3-метровой высоты баррикады и побежал вперед, продолжая стрелять по тем объектам, что находились над барабан-сепараторами. Расчет приоритетов. Расчет завершен. Оценив обстановку, Скитарий завернул налево, ко входу в плавильный цех. Вероятность нахождения там боеспособных объектов противника была самой высокой. Взобравшись на баррикаду, Дима провел сканирование. 6 объектов были ранены, 3 пытались оказать первую помощь, еще 6 бежали в сторону баррикады сверху по лестнице, что располагалось над конвейерной железной дорогой, соединявшей плавильные цеха. 2 из них сразу заметили Скитария и начали наводить на него стабберные автоматы. Расчет приоритетов. Расчет завершен. Прицелившись, Дима застрелил 2 объекта, что первыми попытались начать в него стрелять. Затем он застрелил точными выстрелами в голову оставшихся 4, что бежали позади, и их тела начали скатываться по лестнице. 3 объектов, что перед этим оказывали первую помощь раненым, схватились за лазганы и сразу же были застрелены. Последними, согласно приоритетному ряду, были убиты раненые объекты. Заряд батареи 70%, мощность 100%, расчетное количество выстрелов 35. Уже спустя 3 секунды к скитарию подбежали 5 гвардейцев, потому он быстро развернулся и побежал к субъекту, как того требовала главная директива. Там баррикада уже была захвачена и союзные объекты вместе с субъектом комиссар начали вести активную перестрелку на следующей баррикаде. Одновременно вели огонь солдаты на мостиках. «Внимание!» — говорит стрелка 2. Прозвучало сообщение в общем вокс-эфире от объекта сержант Джирит. Анализ голоса сразу же зафиксировал признаки паники у говорившего. «Атака провалена!» «Повторяю, атака провалена!» «Принято!» «Стрелка 2!» произнес субъект, удерживайте свои позиции и готовьтесь к следующей атаке. Мы атакуем их через мосты. Принято, главный 2. Удерживаем и готовимся. Прозвучало в ответ, Дима, Филгерт, идем на мосты, атакуем баррикаду с той стороны. Отдал новый приказ комиссар. Принято, ответил скитарий. Понял, сказал объект Филгерт. Дима, согласно протоколу, первым направился к мосту и взбежал по нему. На нем сразу же были обнаружены 3 вражеских объекта, что до этого прятались от огня союзников. 3 выстрела в голову прекратили их жизнедеятельность еще до того, как они заметили скитария. Стрелка 2, что у вас? Задал вопрос комиссар по ВОКСу. Подкрепления прибыли, господин комиссар. Готовы выступать по вашему приказу? Прозвучал ответ. Принято, стрелка 2. Как только разберемся с баррикадой, выдвигайтесь к ней. Будет исполнено, господин комиссар. План такой, начал говорить субъект по каналу их группы, закидываем их осколочными, Дима, берешь на себя баррикаду у входа в цех, а я и Филгерт добьем тех, кто останется на центральной. Анализ речитативных формулировок. Анализ завершен. Определена новая задача, порядковый номер 2, приоритет бета. Анализ приемлемости предложенного плана выполнения задачи. Анализ завершен. Вывод. План приемлем. Анализ совместимости с основной задачей группы. Защита субъекта Августин Мерцелиус. Приоритет Альфа. Анализ завершен. Противоречий не найдено. Выполнение новой задачи. В процессе. Приблизившись к концу моста так, чтобы не попасть в поле зрения вражеских объектов, Дима достал гранату и выдернул из нее чеку. Субъект и Филгерт последовали его примеру. Кидай. 3 гранаты устремились за баррикаду, привлекая внимание объектов, что там находились. Через секунду произошли 3 взрыва и Дима, следуя плану, приподнялся, прицелившись в сторону баррикады, что перекрывало вход в цех по выплавке блока цилиндров двигателя локомотива. Расчет приоритетов, расчет завершен. 7 вражеских объектов сразу же обнаружили его и открыли огонь из 4 лазганов и 3 стабберов, но скитарий успел поставить свой щит и начал стрелять в ответ.